Лиза вскрикнула и бросилась к молодому человеку. Миллиардер щелкнул пальцами, и дорогу девушке преградили доги. «Они убили маму», — прошептал Карло. «Не волнуйся обо мне, я...» Один из слуг ударил юношу в живот. Лиза крикнула Костандилису. «Велите им прекратить. Я сделаю все, что вы хотите». Миллиардер кивнул, и молодого человека утащили. «Убедилась в том, что я не блефую?» — спросил он, наслаждаясь сигарой. «Я выяснил, что мальчишка для тебя как брат. Жаль, что старуху пришлось ликвидировать, но она пыталась стрелять. По вашему приказу убили мамашу Валери», — прошептала Лиза. Воистину, тот, кто сидел перед ней в плетеном кресле с сигарой в руке, не был человеком. То был посланец ада. «Конечно, два заложника всегда лучше одного», — размышлял вслух Грек. «Но ты ведь понимаешь, что если посмеешь выкинуть какой-либо фокус, мальчишка умрет, причем чрезвычайно мучительно. Ты же не хочешь взять на свою душу еще один грех, Лиза?» Миллиардер улыбался, но в его темных глазах сверкала злоба. «Что вам требуется?» — покорно произнесла девушка. Грек щелкнул пальцами, собаки исчезли. «Такой тон мне нравится», — сказал Костандилис. «Теперь ты знаешь, Карло находится в заложниках на моем острове. И чтобы он не умер, ты должна следовать моим приказаниям. Тебе представится возможность сбежать, но тогда мальчишка отправится вслед за матерью. Да и у тебя нет шансов спастись от меня. Я, как видишь, позаботился о том, чтобы твоя прежняя жизнь была полностью разрушена. Одного моего слова достаточно, чтобы за тобой начали охоту спецслужбы нескольких европейских стран». «Что вам требуется?» — повторила Лиза. Грек какое-то время молчал. Наконец заговорил деловым тоном. «Возможно, ты знаешь, что несколько лет назад я побывал в Москве, где подписал контракт на строительство небывалого нефтепровода. Он был открыт в начале года, и предусматривалось, что именно мои танкеры будут обслуживать его, доставляя из Мурманска сырую нефть в Европу и Америку. С твердолобыми коммунистами в Кремле всегда можно договориться, особенно если преподнести им самим и их женам царские подарки. Этот контракт должен был сделать меня самым влиятельным владельцем танкерной флотилии, и Аристотелю пришлось бы признать поражение. Он имеет в виду своего давнего соперника, Аристотеля Анассиса», — поняла Лиза. «Но Аристотель не успел дожить до момента моего грандиозного триумфа и своего абсолютного поражения. Он умер в марте этого года. Но перед своей кончиной все же успел нанести последний удар. Не буду утомлять тебя той интригой, которую он затеял, находясь на смертном одре. Но ему удалось переубедить кремлевских бонз, и пункт контракта, согласно которому именно моя флотилия получала заказ на транспортировку нефти, был признан недействительным». Миллиардер затушил сигарету в пепельнице из лазурита. «Я пытался протестовать, но безрезультатно. А товарищи в Москве построили нефтепровод на мои кредиты, которые они получили под смехотворно низкие проценты. Я ведь думал, что все компенсируется, когда нефтепровод будет пущен в эксплуатацию, и моя флотилия начнет его обслуживать. Но меня выбросили из созданного мной же консорциума. Получается, я не только практически подарил чертовым коммунистам нефтепровод, но и лишился права зарабатывать на нем. И ты должна мне помочь повернуть все вспять». Лиза тихо возразила. «Господин Костандилис, Я не разбираюсь в хитросплетениях международной политики и экономики. Наймите лучших адвокатов. Подайте в суд. Потребуйте исполнения контракта. Суд продлится целую вечность, а нефтепровод тем временем будет приносить прибыль не мне, а другим, — ответил Костанделис. Да и коммунисты могут просто наплевать на решение иностранного суда. И никто не посмеет с ними связываться, ведь у них имеется ядерное оружие. Они живут по ту сторону железного занавеса, а мое влияние там минимально. Заказ на транспортировку нефти из Мурманска теперь получил канадский танкерный король немецкого происхождения, граф Эрих фон Дримлер. Вернее, он на следующей неделе намерен явиться в Москву, чтобы в торжественной обстановке подписать договор. Но ты должна сделать так, чтобы этого не произошло. Ты убьешь фон Дримлера до того, как он поставит свою подпись под договором. Коммунисты уже связаны другими контрактами. Нефть ждут во всем мире. И чтобы не ударить в грязь лицом и получить нефтедоллары, они будут вынуждены найти очень быстрое решение. То есть заключить договор на поставку с тем, кто готов начать ее в полном соответствии с графиком. Тем человеком стану я. Лиза была потрясена. «Вы хотите, чтобы я убила этого господина? Но почему я? Ведь намного проще нанять киллера, который легко выполнит ваше кровавое задание». «Во-первых, я не хочу, чтобы убийство фон Дримлера связали с моим именем», — пустился в объяснение Костанделис. «Любой и каждый знает, что именно я желаю получить этот контракт. Поэтому мне требуется человек, который никогда не проболтается. Во-вторых, фон Дримлер должен умереть именно в Москве, что отведет от меня подозрения и заставит всех поверить. Истинные виновники — советские спецслужбы. В-третьих, для того, чтобы осуществить убийство в России, требуется исполнитель, говорящий по-русски. Таковых среди заказных убийц на Западе пока нет. В-четвертых, я хочу быть уверен в том, что все пройдет именно так, как я задумал. А ты, зная, что от твоих действий зависит жизнь этого щенка Карла, исполнишь все как надо. В-пятых, ты изобретательна, умна и имеешь определенный опыт в совершении преступлений. В-шестых, «Шерше ля фам», так что ты самый подходящий кандидат. Девушка поняла, что Костанделис все рассчитал и не оставил ей выбора. Но он хочет, чтобы она убила человека, причем невиновного, который не запятнал себя преступлениями и не причинил ей ничего плохого. «Вижу, ты колеблешься», — снова заговорил грек. Наверняка думаешь о том, что убить — это сложно. Но запомни, или ты убьешь того, кого я велю, или умрет твой названный брат. Да и ты сама, конечно же, не выживешь в случае предательства. Разве я могу быть уверена, что после того, как я убью вашего конкурента, вы подарите мне и Карла жизнь? — спросила Лиза. Георгиос Костанделис блеснул глазами. «Я даю тебе свое слово, дочь художника, и этого достаточно. Ты убьешь фон Дримлера и будешь мне больше не нужна. Можешь потом отправляться на все четыре стороны. Я же знаю, что ты никогда не проболтаешься о том, что я поручил тебе сделать. У меня ведь останутся компрометирующие тебя сведения». Если я пущу их в ход, ты окажешься в лапах полиции, которая, если помнишь, разыскивает тебя в связи с поджогом клиники доктора Геллендорфа и убийством Аннабеллы. Да, миллиардер все тщательно продумал. У нее не было другого выхода, как дать свое согласие. Чтобы спасти собственную жизнь и жизнь Карла, ей придется пойти на убийство.